Allahu Ekber, Allahu Ekber. Убить неверных, кровь пролить. Закон и слава сдохнуть или убить. Богу месяц на печати сделав таблина коран. Дал серебряный оттенок оцинкованным гробам. Большая черная ночь укрыла конопли поля. Кайфом пропиталась вся земля. Словно я догад, небо открыл ракеты след, бомбовый удар, приумножить число побед. Что все же значит в этом Иджиха? Путь к спасению или дорога в ад? Умереть, честь и позор, сам выбирай. На крови сотен тысяч не построишь рай. Кровь пролить от черной дряни, мир укрыть.